Елена Рейн. Любимый враг. Брачная афера 7. Глава 1. Омск. 10 лет назад. Детский дом. Посмотрела по сторонам и, убедившись, что никого нет, быстро пробралась в комнату мальчишек. Схватив подушку с кровати Громова, над которой висел плакат с хоккеистом, я откинула ее в сторону, чтобы увидеть смартфон Андрея. Коварно улыбнулась, радуясь своей везучести. Что же, теперь он за все ответит, мерзкий жук. Взяла его покоцанный смартфон и, на всякий случай прислушавшись к звукам в коридоре, быстро вошла в настройки системы, устанавливая новый пароль. И не простой, а такой, что он никогда его не взломает. Пусть помучается, раз привык гадости про меня писать в чатах. Блогер недоделанный. И пусть не отпирается. Я точно знаю, что он пишет. «Ведь периодически читаю». Улыбнулась и, быстро спрятав телефон под подушку, где он и лежал, вышла из комнаты, незаметно юркнув в соседнюю спальню. Плюхнулась на свою кровать и стала с нетерпением ждать шагов. Вот будет здорово, когда недотёпа будет рычать на всех, не понимая, что происходит и как исправить. Тупица. Повернулась и увидела Лизу. Она пряталась за тумбочкой, изображая невидимку. Учитывая, что девочка была маленького роста и до невозможности худой, то ей подходило. Девочка всегда так делала, что раздражало. И почему мне не повезло жить с ней в одной комнате? «Ты чего там спряталась?» Спросила я мысленно, надеясь, что ее кто-нибудь удочерит. Мне еще 4 года здесь тусоваться, так что хотелось бы кого-то нормального, а не хитрую стукачку, докладывающую обо всем воспитателям, если ее не подкупить. «А я слышала, как ты выходила из комнаты мальчиков. Опять творила глупости». Мерзко захихикала она и села на свою кровать. «Я хотела поговорить с Андреем. Придумала первое, что в голову влетело. И почему я не проверила, в комнате она или нет? Ведь знаю ее наклонности дятла». «Ты прекрасно знаешь, что он сейчас на секции. Он там лучший». «Я забыла». Буркнула, четко понимая, что она меня сдаст. «Ты ничего не забываешь. У тебя же хорошая память, о чем все говорят. А ты там была 2 минуты 10 секунд». Она не просто сидела в засаде, но и считала. Ужас. Я уже говорила о том, как мне невероятно повезло с соседкой. Еще раз можно. Повезло так повезло. И какая она невидимка. Дятел. Самый настоящий дятел. Только тот санитар леса, а это стукач детского дома. Скривилась, обдумывая, как отвязаться от ябеды. Невыносимая. Как бы беду не накликать. Эх. «А хочешь, я тебе сделаю классное видео?» Предложила я, не желая убирать комнату за нее. «Сколько можно? Пора уже прекращать разборки с Громовым. Слишком дорого мне это удовольствие обходится». Глаза девочки загорелись. «Хочу!» Не сказала, а громко закричала. «Только ты не будешь на меня жаловаться, да?» «Не буду», — довольно пропела Лиза и следом заметила. «Но он все равно узнает. Ты ведь всегда ему гадости делаешь. Кто, если не ты?» «И опять 25. Почему сразу я? И не рыжая вроде?» «Я отвечаю на его гадости. Он первый начал меня поливать грязью и обвинять во всех грехах». «А я тебе не верю, лишь ему верю». Надула губы на ее фразу, и ведь не только от нее слышу. Еще бы, кто откажется верить такому красавцу? Он у нас самый лучший и красивый. Все девочки детского дома были влюблены в него. Как сопливые, так и прыщавые. Кроме меня, конечно. Я его ненавидела. Он все грехи списывал на меня. Кто разрезал его вещи на кусочки? Яна. Кто выложил видео его помывки в душе? Снова Яна. Кто пересолил порцию супа? Ясень-перец. Это Яна. Ладно, последнее сотворила я. А как еще реагировать, когда мой торт он обсыпал маком с перцем? Замечу, мне его любимая воспитательница Лида подарила. Специально для меня Черёмуховой заказала. Вот поэтому я ему 3 дня подряд еду портила, чтобы понял свою ошибку. Но вещи я не портила. И деньги не брала. А он во всех грехах всегда винит меня. И ведь это несправедливо. Да я даже помогла удалить нежелательный контент из соцсетей и хостинга. Естественно, я это сделала инкогнито, чтобы он не знал. Впрочем, как и Лида, которая контролировала мои действия, когда разрешала сидеть за ее ноутбуком. Суслова Лидия Петровна работала у нас ночным воспитателем уже 3 года. Клевая, но не слишком общительная. Она многому меня научила и говорила, что у меня большой потенциал в программировании. Жаль, что она работала 2 через 2 и в основном ночью. После активной ночи я целый день клевала носом, мечтая поспать. Но терпела, чтобы никто не догадался о том, что я до утра сидела с ней, с открытым ртом впитывая любую информацию, которую она мне объясняла. «Так тебе видео сделать?» — вновь забросила удочку. «Только мне нужно видео, в котором бы я выглядела красиво, чтобы все мальчишки влюблялись в меня». Не смогла удержаться и скривилась. «Тогда нужно снять Ольгу вместо нее. Она у нас красивая. Поэтому все мальчишки бегали вокруг нее на цыпочках, выполняя все капризы. А вот Лиза не удалась как-то. Но не так отталкивала ее внешность, как манера ябедничать и шантажировать. А так как она всегда в засаде сидела, то мне постоянно приходилось выполнять за нее работу». «Без проблем», — сказала и схватила свой телефон, который мне подарила Лида. Он был классный, но она просила не хвастать. Признаться, Лида все держала в тайне. Даже откуда приехала, нельзя было спрашивать ни о чем, особенно о том, почему такой классный специалист по кибербезопасности торчал в детском доме в должности воспитателя. «О, а откуда у тебя такой смартфон?» — спросила Лиза, сверкая глазками. «Крутой! Там сколько камер?» Какой тупой вопрос. Притом у всех, будто камера — главный показатель. И смартфон мой. Пусть рассказывает обо мне кому угодно, я переживу. Тетя Лена подарила, заявила взглядом, давая понять, что я ей его не отдам. «Это та, что раз в год приходит, а потом уходит?» — спросила и начала смеяться. Скривилась и тихо ответила. «Да». «А вдруг она твоя мать?» Здесь соседка задумалась и громко воскликнула. «Ой, твоя мать от тебя же отказалась, когда ты только родилась. Выбросила в лесу, да и сбежала». Надула губы, искренне не понимая, зачем по 100 раз говорить об этом. Мне в очередной раз вновь об этом слушать не хотелось. Ну, не всех любят. Меня, видимо, не планировали, но так получилось. Я много об этом думала. И даже романтическую историю любви придумала, что была у моих молодых родителей. Они влюбились с первого взгляда, согрешили. А потом вот получилась я. Радостные и счастливые они пошли гулять по лесу и забыли меня в кустах. Ну а что, очень даже романтично. «Так что с тетей Леной? Она заберет тебя?» Признаться, мне нравилась тетя Лена, но я не хотела разлучаться с Лидой. Она для меня была всем, и неважно, что закрытая и резкая порой. И еще она невероятно умная. Мама Лида умела показывать и доступно объяснять, что было лучше всего. Я равнялась на нее, надеясь, что буду таким же классным хакером. И если бы меня забрали, то я бы больше с ней не увиделась. Этого нельзя допустить. Именно поэтому я использовала выпавший мне случай, чтобы эта чудесная женщина отказалась от меня. Я прислала видео, где ей изменяет муж. Больше она не думала об удочерении, так как громко разводилась с мужем, оставляя его без всего. Насколько я поняла, бизнес и недвижимость принадлежали ей. Так что забот у нее прибавилось. Да, это плохо, но честно. Было бы ужасно, если бы меня взяли, а потом Лена узнала об измене и вернула меня. Это, к сожалению, популярно сейчас. Мужа Елены я увидела случайно, когда нас повели на фильм за счет благотворителей. Вот выходим мы из кинотеатра, а я вижу знакомый номер машины. Решила поздороваться с ней и ее мужем. А он мне на глаза попался с молоденькой любовницей, которую усердно зажимал у машины. Не могла не записать. Так мы и расстались с ней. Правда, Елена действительно подарила мне подарок – планшет. Кстати, он, как и смартфон, у меня запаролен. И кто возьмет в руки, сразу попадет на камеру. Поэтому к моим вещам боялись подходить. Кроме него. Послышались шаги, и я затихла. Вернулись спортсмены. Сглотнула. И с улыбкой предложила Лизе: «Пойдем на улицу, там ты получишься невероятно красивой». «Конечно», — довольно сказала она и побежала к шкафу, выбирая кофту. Я же, как была в футболке, Бросилась на выход из комнаты, надеясь, что Андрей не сразу увидит проблему в телефоне. Была уже в коридоре, когда услышала грубые слова в свой адрес. «Вот он, старше меня на 3 года, а такой грубиян». Прибавила шаг, когда раздалось рычание. «Где эта малявка? Я ее убью!» «Ага, убьет он. Ты сперва догони». Пробубнила про себя и рванула на выход, слыша за спиной шаги Громова. Он заметил меня и погнался следом, на что я запищала и побежала еще быстрее. Ух, как я бежала! Признаться, за свою жизнь в детском доме бегать я научилась очень быстро. Пробежала по дорожке и скрылась в кустарниках, радуясь, что щупленькая. Жаль, что про рост так не могла сказать. Очень даже подавала надежды на волейболистку. А вдруг мой отец под 2 метра? Не хотелось бы. На волейбол меня не тянуло. Села и стала посматривать по сторонам, осторожно выглядывая из своего укрытия. Насколько могла понять, этот здоровяк забыл, за кем бежал, что меня совсем не удивляло. Улыбнулась и поднялась, как вдруг поняла по запаху, что зря. Позади меня стоял кто-то, и, судя по морскому запаху геля, это был точно Громов. Пискнула и стартовала вперед, когда он перехватил рукой и потащил к стене. «Отпусти меня! Ты чего себе позволяешь?» Визжала, пытаясь освободиться. «Но куда мне против него?» Откормился на казенных щах. «Да я...» Громов прижал меня к стене, не радуя своими варварскими выходками, и перекрыл ход руками. «И зачем?» Рявкнул он мне в лицо. «Ты о чем?» Невинно поинтересовалась. «Дурой не притворяйся. Скажешь, не ты сейчас поставила пароль на мой телефон. Он был нормальный, когда я уходил». Смотрела в его злющие глаза и поняла, что он сейчас меня прямо здесь грохнет и закопает. Прямо под окнами столовой. И буду я в палисаднике удобрять землю на радость деткам. Нужно ослабить бдительность, немного признаться, конкретно в этом. Прищурилась и выдала. «Я?» «Вот невыносимая девчонка!» Процедил он, отряханул меня, сильнее прижимая к стене. «А как ты хотел? Ты ведь выставил моё фото в чате «Крутые братаны» с подписью «Опишите чучело». И ещё посмел хвалить, особенно тех, что состязались в остроумии». «Тебя нет в этом чате. Откуда знаешь?» С возмущением спросил он. «Не сказать же ему, что я захожу под его аккаунтом. Не оценит ведь». «А я все знаю». «И по делам тебе. Ты подглядывала за мной и слила видео в сеть». «Я этого не делала». «Тебе нельзя верить. Ты лгунья». Глаза на лоб полезли. «Да как он смеет? А я, дура, еще удалила это злосчастное видео. Зря. Нужно было опубликовать видео в социальных сетях и использовать SEO-оптимизацию». «А ты, противный надутый индюк!» От обиды закричала я. «Не знаешь правды, а веришь всему, что твой недалекий мозг принимает». Громила снова тряханул меня за плечи и выдал. «Хочешь проблем? Я тебе их устрою». «Ты мне? И что, мозгов хватит?» «Ах так!» Громов довольно прищурился и, крутанув меня, прижал спиной к своей груди, закрывая рукой рот. Не обращая внимания на мое яростное сопротивление, он потащил меня куда-то в сторону. Когда поняла, что мы направляемся в подвал, я принялась усиленно сопротивляться, и уже у двери, которую он открывал одной рукой, умудрилась 3 раза пнуть его. Но Громову было все нипочем, и он усердно продолжал заниматься своим делом, при этом удерживая меня рукой. Но вот запихнуть у него не получилось, так как я в него вцепилась, как клещ. Не задумываясь, поставила парню подножку, о чем сильно пожалела, так как мы оба упали куда-то вниз, как оказалось, на грязный бетон. Замечу, что я особо не ударилась, так как мою голову защищали руки парня. Но он так сильно сжал меня в своем захвате, что стало невозможно дышать. И еще горячий, как печка. Толкнула его кулаками в грудь и возмущенно просипела. «Ты меня сейчас задушишь!» И уже громче. «Медведь!» Последнее слово оказалось волшебным. Громов сразу отпустил меня. Поднялась с бетона и стала поправлять одежду. Руку немного поцарапала. А так, без последствий. Вдруг в голову пришла отличная мысль. Прямо-таки гениальная. Коварно улыбнулась и, не теряя времени, бросилась к двери, чтобы закрыть Громова здесь. Почему нет? Заслужил. Почти добежала, когда дверь резко закрылась перед моим носом, с грохотом, погружая подвал в темноту. «Что за фигня?» – возмущенно закричала и ударила по двери. «Немедленно откройте дверь!» Вдруг меня сдвинуло в сторону, на что реакция была отменная. Мой крик. Такой пронзительный, что самой стало страшно. «Не визжи, оглохну сейчас», – буркнул Андрей и начал кулаками бить в дверь. «Откройте!» Считая, что его крики никто не услышит, я присоединилась. «Эй, откройте! Сейчас же!» Так дружно мы кричали примерно 20 минут. Я даже охрипла. Понимая, что бесполезно, я плюхнулась на ступеньки и обхватила себя за плечи. Именно сейчас поняла, что здесь прохладно, а я в одной футболке, а на улице стоял прохладный май. Места стало меньше. Громов уселся рядом, при этом злобно уставившись на меня, что чувствовала кожей. Медленно обернулась, чтобы увидеть его недовольное лицо. «Это ты виновата», — заявил он с самым честным видом. Сразу захотелось треснуть ему по голове. «Я?» — рявкнула, злясь на него, на себя и всю ситуацию. «И зачем связалась с ним? Еще заболеть не хватало в гадкой компании». Тем не менее, не могла молчать, когда на меня нападают. Если бы была терпилой, то давно уже каждый желающий вытирал об меня ноги, учитывая, что в нашей квартире, как мы называли, в комнатах жили подростки старше меня на 3 года. Для них я соплячка, но все же прижилась, благодаря своему чудесному характеру и способностям. В другие квартиры не хотела, потому что там малыши или воспитатели оставляли желать лучшего. «И как я без мамы Лиды?» Подалась вперед и продолжила. «Туго с головой? Перетрудился мышцами? Это ты виноват. Не решил бы закрыть меня в подвале, не торчал бы здесь». Громов вытер рукой лоб, убирая грязь, и как-то недовольно выдал. «И что теперь делать?» «Снять штаны и бегать», — ответила своей любимой фразой. «Ты хоть иногда бываешь нормальной, как все девчонки». «С нормальными парнями? Непременно», — ответила и отвернулась. Громов ничего не ответил на мою фразу, надулся и уснул, как мне показалось, так как уж больно тихо себя вел. За ним такого не наблюдалось. Обычно я слышала его громкое дыхание через стену, еще тот слон. Да и что ему еще здесь делать? Только спать. Толстокожим без разницы, где дрыхнуть. Так что идеально в таком морозильнике. А я вот мерзла. Очень мерзла и злилась. Узнаю, кто нас закрыл в подвале. Буду до совершеннолетия портить любую технику, которую ему посчастливится приобрести. От нервов стала стучать пальцами по ступеньке и вдруг застыла на месте. Последовательность стуков навела на отличную идею. Резко поднялась и спросила. «А ведь подвал находится под спальнями воспитателей, верно?» Задумался парень, на что получил мой презрительный прищур, пока не исправился. «Да». «Тогда Лида поймет», — уверенно сказала и осторожно стала спускаться, надеясь в темноте добраться до трубы. Надежда увенчалась провалом. Оступившись через 2 ступеньки, я с грохотом свалилась, громко вскрикнув. В следующую секунду уже вскрикнула от неожиданности, когда парень поднял меня и поставил на ноги. «Ходить разучилась». «Я хочу простучать сигнал о помощи на трубе». «Зачем? И кто поймет?» «Поймет тот, кто знает азбуку Морзе». «Ты серьезно?» — спросил Андрей и начал громко смеяться. А мне вот вновь захотелось врезать ему. Жаль, что силы не равны. Получу ведь. «Ты что, хочешь здесь сидеть до старости?» «Не хочу, но...» Парень озадачился. «Ты знаешь сигналы? Откуда?» «Ну...» — вспомнила серьезное лицо мамы Лиды и задумалась. «Она ведь ничего не разрешает мне рассказывать, если дело касается ее. Вечно мне приходится всем по ушам ездить». Интересовалась. «Нормальные девчонки?» Начал он свою любимую песню. «Еще слово скажешь и останешься здесь на недельку, так как кроме сигнала бедствия я пошлю сообщение, что у тебя началось бешенство, и лучше оставить тебя здесь с сонной дозой для бешеного животного». Андрей перестал смеяться, задумываясь над моей угрозой. Когда оценил все «за» и «против», кивнул, давая понять, что верит. «Понял. И как ты передашь?» «Все просто. Для передачи сигнала СОС по азбуке Морзе, стуком, нужно следовать такой последовательности. 3 коротких удара, пауза, 3 длинных удара, пауза и 3 коротких удара». «И кто поймет твой сигнал?» «Мама Лида». «Она? Да ты брось! Да она даже не знает, как пользоваться телефоном, так как у нее его нет. Она древняя и недалекая». Прищурилась и шмякнула рукой ему по затылку. Но отмечая, как лицо парня вытянулось от возмущения, а кулаки сжались, поспешно выставила руки в предупреждающем знаке и громко сказала: «Помни про сообщение о бешеном Громове». «Ты...» – процедил он и отступил на шаг. «Когда выберемся, я тебя...» «Угу, ты еще мне поговори», – усмехнулась и стала осматриваться. «Малявка, а с таким гонором...» – слышала позади себя бурчание. Громов все не успокаивался. Вдруг он замолчал и серьезно спросил: «Лида знает азбуку Морзе? Откуда?» «В радиокружке научили», — придумала первое, что пришло в голову. Я искренне надеялась, что после освобождения Громов не будет приставать к Лиде с просьбой организовать кружок. «Понятно». Я же подошла к трубе и стала выдавать удары согласно последовательности. 5 раз. Потом уже Громов подключился, действуя по моей схеме. Так и развлекались, надеясь на чудо и хороший слух воспитателя. Обычно она днем спала или сидела за компом, но всегда без лишних звуков, чтобы ничего не пропустить, как она говорила. Через 20 минут мы сидели на верхней ступени лестницы, прижавшись друг к другу. Замерзли. Вдруг Громов снял кофту и накрыл меня. «Зачем? Я не передала в сообщении, что ты страдаешь бешенством». «Затем, что у тебя одни кости. Быстро замерзнешь в этой футболке. Кто тогда будет жизнь мне портить?» Не стала спорить. Было так холодно, что вот совсем не хотелось этого делать. Тем более он прав. Нужно беречь себя для следующего сражения. А пока у нас временное перемирие. Холодное перемирие.